Глава 17. Переговоры как-то не сдались с самого начала. Стоило господину Саванну узнать, что в убежище прибыл его давнишний работник, как он тут же потребовал сатисфакции в самой грубой форме. Проще говоря, посадить молотильщика на кол. Однако у меня к тому времени тоже накопились кое-какие претензии к этой тупорылой обезьяне, пардон, то есть к уважаемому представителю торговой гильдии, который возомнил себя местным царьком, а на самом деле дергал уже не спящего тигра за хвост. Честно говоря, в тот момент все повисло на тоненьком волоске, который изо всех сил удерживал Спектр. Скелет ожидаемо занял нейтральную позицию и пытался урегулировать конфликт, выступая этакой решеткой между приматом с палкой и раздраженным хищником. Его личный интерес я уже более-менее понял. Тех охотников тут можно пересчитать по пальцам, при этом им срочно требовались бойцы. Настоящие, а не просто носильщики оружия, которые могут разве что босиков гонять по ущельям. Люди купца, а точнее приказчика, представляли собой типичную охрану, которая любит вовремя получать жалования без лишнего риска. Эти увольни могли хоть сколько бахвалиться, какие они там все крутые, но даже я прекрасно видел низкий уровень их подготовки. Твою мать, они даже стоять правильно не могли вокруг объекта охраны. Чтобы до него дотянуться, нельзя было даже теоретически. При желании мне бы не составило труда отправить их шефа на тот свет, не говоря уже про мою спутницу, поэтому приходилось еще и следить за каждым чихом двойки. Нам, конечно, предложили разоружиться, но были посланы так далеко, что наверняка все еще искали дорогу обратно. Спектр пообещал за нами приглядеть и не отходил ни на шаг. Ему тут вроде бы доверяли. Пока что я изо всех сил старался гнать от себя кровожадные порывы. На стороне гильдийцев была численность, да и положение у нас незавидное. Отряд до сих пор топтался у ворот в окружении стражи. Однако никто не сложил оружие, и там в любой момент могла вспыхнуть потасовка. Приглядывать за ребятами я оставил хладнокровного шеста, снабдив его парочкой инструкций на всякий случай, а с собой прихватил одну только тару. Робот ручался за мою безопасность на переговорах, но повернуться там могло по-всякому. Молотильщика же решил не брать от греха подальше. Нечего ему тут своей бородатой физиономией маячить. Потерпевшая сторона и так едва слюной не брызгала от возмущения. Принимали нас в головном офисе, попутно совмещенном с личными покоями. Места под строительство в лагуне маловато, тут особо не размахнешься, хотя здание строили со всем старанием, в виде дорожного конуса с усеченной вершиной. Эдакая пузатая башня. Внутри же царила чисто цыганская пестрота. Ковры, яркие гобелены на стенах, золоченые доспехи на стойках и, конечно же, оружие вместе с диковинными черепами. Одну из черепушек, кстати, приспособили под люстру, просверлив кучу отверстий для лампочек. Ну и зачем это все обычному торгашу? Чистые понты. Господин Саванн оказался упитанным женоземцем с аккуратной белоснежной бородкой и выбритыми висками, будто в барбершоп регулярно заглядывал. Но, конечно же, это работа прислуги, без которой не обходится ни один вельможа. Даже во время нашего общения его обмахивала крупным веером служанка в легкомысленном кимоно, а другая время от времени подливала вино ему в кубок. На толстых пальцах хозяина красовались перстни с драгоценными камнями, а расшитый золотом и алой нитью халат тянул на годовой бюджет какой-нибудь имперской деревушки. Одним словом, мандарин. Мой папаша как-то обмолвился, что у любого серьезного человека есть свое личное кладбище, или хотя бы апельсиновый садик. Лишь много лет спустя я узнал, что цитрусовыми в те времена обзывали скороспелых коммерсантов и нуворишей, оборзевших от шальных денег. Странно, что не ранетками, но кто поймет эти лихие 90-е? «Ты не в том положении, чтобы требовать!» — разорялся господин Саванн, которого я про себя поначалу прозвал Саввой Морозовым. Но, похоже, зря. «Стоит мне пожелать, и вас всех не станет!» «И куда это мы денемся?» — скучающим голосом уточнил я. Мы общались всего ничего, а типчик уже успел утомить. Мягко говоря. Двойка и вовсе потихоньку закипала. Того и гляди, пар из ушей пойдет. «Я обещал им безопасность», — повторил Спектр уже в который раз. «Они нам всем очень сильно помогли, включая тебя». «Ты вообще на чьей стороне, советник?» — окрысился торгаш. «Я тебе плачу! Я! Забыл?» «Иногда деньги не имеют значения», — философски обронил робот. «Это ты, кажется, имеешь проблему с долговременной памятью. Я не твой слуга, а деловой партнер». «Вот как заговорил, значит. Я и сам прекрасно со всем справлюсь». «Не советую обострять конфликт», — Эта группа разбила егерский отряд акронитов без потерь. Я оцениваю их боевой потенциал как очень высокий, поэтому пришел к тебе лично. И эта славная победа над кучкой фанатиков тебя так впечатлила? Еще они одолели синтетика. Последнее произнесенное слово было настолько необычным, что я впервые за долгое время чуть опустил взгляд в поисках подсказки. Давненько так не делал. Однако с небольшой задержкой там все-таки высветился перевод. Ну да, термин весьма специфический. Большинство местных вообще не поймут, о чем речь. У них даже трех классов образования нет. Какой там нахрен синтез? «Тоже мне достижение!» — фыркнул Саван. «У нас уже трое на счету!» «У нас?» — вопросительно прогудел робот. «Твои люди тут ни при чем. Мне лестно, что ты считаешь всех обитателей убежища одной дружной командой. Но позволь тебя уведомить. Для всех вас встреча даже с одним экземпляром стала бы гарантированной смертью». «Небось, они его где-нибудь из-под завалов достали», — предположил торгаш. «И решили сбыть доверчивым дурачкам вроде тебя». «Характер повреждений не соответствует». «Как же с тобой сложно. Может, тогда пусть сами расскажут». «Мы его зарубили к хервой матери», — пожала плечами, заодно сбросив перевязь с саблей. «Вот этим самым клинком». Трое охранников, включая рогатого мордоворота, напряглись. Настоявший ближе всех спектр бережно сгробастал оружие латной перчаткой. Второй конечностью он отмахнулся от секьюрити, словно от назойливых мух. «Характер повреждений совпадает. Я склонен верить его словам». «Да пусть они самого лорда Феникса завалили! Это ничего не меняет! Нас больше! Это наша территория!» «Сейчас здесь всего лишь 48 обитателей, включая твою обслугу», — отчеканил робот, будто зачитывая приговор. «Этого будет критически мало, когда сюда заявятся окраниты. Найти наше убежище не так сложно. Это лишь дело времени. Они точно знают о нас. Киту подтвердил информацию. Ты же из-за своей гордыни хочешь обескровить собственную защиту вместо ее усиления. Это нерационально. Зато справедливо. Тот лысый урод нас обокрал». «А ваш лысый урод меня оскорбил», — кивком указала в сторону Грога. «И до сих пор не принес извинений». «Ты труп гладкокожий!» — взревел здоровяк. Но на меня его рык не произвел никакого впечатления. Обычный тупорылый уволень, годный лишь для того, чтобы запугивать простолюдинов. Парочка его коллег казалась куда более опытными бойцами, однако их господин мог бы пригласить и больше охраны. Троица служанок вообще не в счет, они тут просто для мебели, скорее отвлекающий фактор. При желании торгаш мог отправиться на свидание с предками в любой момент, хотя чувствовал себя в полной безопасности. Все упиралось в робота, точнее, в его желание выступать миротворцем. Вряд ли он будет изображать из себя столб, пока мы будем тут всех резать направо и налево. Это проблема. Я нарочно встал поближе к нему, чтобы в случае чего успеть шарахнуть разрядом. Неизвестно, как повлияет встряска на активированного механоида, но даже небольшой заминки нам с двойкой хватит. Ревуна, помнится, парализовала секунд на 15. Он ведь тоже отчасти механический. А тут и за втрое меньшее время можно наворотить дел. Особенно, когда с тобой профессиональный убийца в крайне хреновом расположении духа. Если кто-то подумал, что я отправлюсь на переговоры, поверив кому-то на слово, это его половые проблемы. Конечно, мы могли оттуда и не вернуться, но нашим оппонентам это дорого бы обошлось. Вот прямо по высшей расценке. Поэтому запугать меня у господина Саванна не вышло, сколько бы тот ни пыжился. Наоборот, его самого начало потряхивать от нервов. Оставался сугубо силовой метод воздействия, так что настало время проверить нашего сопровождающего. Спектр не подвел, остановив Шека простым поворотом корпуса в его сторону. Выглядело устрашающе, надо признать. Грок замер на месте, стискивая в руках двуручную шпалу. «Отойди!» «У меня к тебе ровно такая же просьба», — прогудел скелет. «Я прекрасно слышал, как ты к нему обратился у ворот. Теперь вы в расчете». «Еще чего?» Это уже возмутился сам торгаш. «Да кто он такой, чтобы оскорблять моих подчиненных?» «Всего лишь уставший от пустой болтовни наемник», — пожал плечами. «Может, уже поведаете мне, какие конкретно у вас к молотильщику претензии?» Чисто ради разнообразия. А то пустые угрозы начали меня утомлять. Насколько мне известно, он не был командиром охраны, просто сопровождал караван, как один из бойцов. «Тогда его звали Хорт», — чуть спокойнее поведал мой собеседник, ознаменовав начало переговоров. «Он получил ката не просто так, а обязавшись защищать груз ценой своей никчемной жизни. И уж точно его нельзя назвать рядовым бойцом. Он бахвалился, что стоит пятерых. Это я точно помню». Наверняка Хорт и организовал нападение на караван, ведь у него откуда-то взялся баснословно дорогой протез. «Зато не стал руки», — добавил я. «Или ты думаешь, он ее добровольно лишился?» «А почему нет?» «Тебе когда-нибудь доводилось резать палец?» «Я не какой-то там отброс, чтобы портить свое тело», — заявил торгаш. «Полагаю, это очень больно?» «Никто в своем уме не станет себя калечить нарочно», — развил мою мысль робот. «Всегда есть риск умереть от болевого шока или кровопотери. По крайней мере, для людей. У того человека я видел весьма характерное боевое увечье, которое он мог заработать где угодно». «Как и деньги на протез», — закончил я. «И вот мы пришли ровно к тому, с чего начали. С тех пор прошло уже больше 10 циклов, и гильдия давно закрыла убытки. Мой человек не может быть должен за весь караван. Он чисто физически не смог бы утащить столько груза на себе, не говоря уже о сбыте. С другой стороны, мы оказали вам серьезную услугу. Если лично тебе кажется, что этого недостаточно, назови свою цену, желательно адекватную, дабы у меня не возникло подозрений, что ты хочешь нас наколоть». «Откуда у таких гладранцев деньги?» — фыркнул приказчик. «Ты сам считать-то умеешь?» Мне осталось лишь глубоко вздохнуть, успокаивая себя. Еще не хватало оправдываться перед таким ничтожеством. Торгаш открыл было рот, но его опередил Спектр. «Я считаю предложение наемника разумным и логичным. Установить правду невозможно, не прибегая к пыткам, а это не устраивает одну из сторон. Так что советую озвучить цену, за которую не придется покупать еще один корабль». Я кивнул, подтверждая слова робота. Молотильщик мог и приврать, заявив, что еле спасся тогда вместе с еще двумя охранниками. Но это ровным счетом ничего не меняло. Себя он в походе показал с наилучшей стороны, и я всерьез рассчитывал переманить его к себе на постоянной основе. Под сдвоенной ментальной атакой господин Саван перестал наконец верещать о гигантских убытках и крепко задумался. Секунд на три. «Хорошо, вы же притащили с собой тело синтетика?» «Еще чего», — оскалился я. «Он стоит, как вся ваша паршивая деревня». «Что за бред? Вы же его на куски порубили!» «Уверен, что любой мастер без труда их соберет». «Пойди найди такого!» — хмыкнул торгаш. «Даже целые останки продать слишком проблематично», — заявил его механический подельник. «Поэтому лучше будет передать их университету». «Кому лучше? Вам?» «Всем. Взамен я готов возместить убытки перед господином Саванном. Как насчет 90 000 кат?» «Слишком мало!» — тут же выпалил тот. «Тогда 100. Но это мое самое последнее предложение», — уступил робот, как мне показалось, так рассчитывая. «Согласитесь, это лучше, чем пытаться отмотать время вспять. Утром ты и мечтать о подобном подарке не мог». «Справедливость нынче жутко обесценилась», — со вздохом посетовал Скряга. «Я готов закрыть на них глаза, но на место пусть даже не рассчитывают. Если они такие боевые псы, доберутся в империю сами». Благодаря Киту я знал, что вся местная компашка ожидает корабль, который должен вот-вот прибыть. Не самая удобная точка для швартовки, но тут явно проворачивали дела мимо кассы, потому такая секретность. Для меня лично никакой разницы, кто по итогу оставался в накладе. Университет или торговая гильдия, а может и сразу обе организации. Главное — свалить отсюда. «Мы решим этот вопрос отдельно», — пообещал Спектр. «Ты готов снять свои претензии?» «Да, но мой глава охраны...» «Никаких дуэлей», — лязгнул металлом робот. «Он сам виноват и получил симметричный ответ. Если кто-то не может с этим смириться, я ему помогу». «Рю Мин, тебе нужна помощь, нет?» «Хорошо. А тебе, Грог?» Рогач следом за мной отказался от принудительного сеанса психотерапии. Значит, не подвела меня интуиция, и методы внушения у скелета специфические даже для горделивого шека. С другой стороны, раз он служит обычному человеку, то уже поступился частью своих традиций. У них вожаком просто так не становится. Чем выше должность, тем более прославленным должен быть воин. А толстячок на такого при всем желании не тянул. Честно говоря, хотелось бы решить вопрос более кардинально, но я не такой обидчивый. Рано или поздно сочтемся. Спасибо, что не пришлось пожимать друг другу руки. Разошлись мы с господином Саванном, пусть и обоюдно недовольными, но без критических претензий. Тут робот прав, могло быть и хуже. Жаль, конечно, терять остатки ревуна, только светить ими за пределами полуострова слишком рискованно. К нам сразу же возникли бы лишние вопросы. А так наш отряд без проблем прикинулся остатками группы Шрама. Я предъявил чужие документы, и приказчик стал чуточку любезнее. Видимо, купец Генпаку, от имени которого работала погибшая артель, имел солидный вес в гильдии. Тем не менее, мне предстоял еще один раунд, на этот раз наедине с представителем университета. Спектр достаточно быстро утряс все вопросы с приказчиком, после чего повел нас в свою обитель. Этот домик оказался куда скромнее того, где обитал тучный женоземец. Всего 2 этажа, обстановка почти аскетичная, мебели самый минимум, а отделкой никто не заморачивался. Ни тебе ковров, только простенькие циновки. Мы уселись за грубо сколоченным столом, и робот первым делом предложил нам промочить горло. Саван этой традиции пренебрег, решив подчеркнуть неудобство нашего визита. Разумеется, двойка была обеими руками за. Я же сначала уточнил крепость напитков. У скелета в кухонном шкафчике стояла початая бутылка рома, а также нелюбимая мной рисовая водка. Все-таки нормальный напиток саке не назовут. Уже хотел было отказаться, но Спектр отыскал вино в странной цилиндрической колбе, где-то на 1/4 литра. На вкус очень даже ничего, хоть и крепковато, так что предложенная следом закуска пришлась весьма кстати. Вяленая рыба, мясо, прокопченный для лучшей сохранности сыр, а также орехи. Питались техохотники неплохо. Да, именно питались. По одному только столу прекрасно видно, что здесь обитали не только роботы. Где-то с 10 человек точно. Скорее всего, на 2-м этаже находилась жилая зона. Однако сейчас домик пустовал. Единственного дежурившего тут бойца Спектр отправил к воротам, дабы ребят оставили в покое до нашего возвращения. Это мы тут общаемся под винишко, а у них битва взглядов перед мясорубкой. «Для человека, который недавно побывал на приеме у господина Саванна, у тебя удивительно спокойный пульс», — заметил робот, когда мы выпили по 2-й. «Хотя ты явно готовился к драке и даже нарочно провоцировал Грога, не испытывая волнения. А мне как-то не доводилось слышать, что скелеты могут отслеживать такие тонкие вещи», — парировал я. «Далеко не все модели», — признался он. «Я вижу гораздо больше остальных, так сказать, в разных плоскостях. Например, тепло? Ты очень сообразительный и образованный человек. Как тебя занесло в наемники?» «Жажда денег», — развел руками, коря себя за излишнюю разговорчивость. «А насчет тепла — это мое предположение. У ночного ужаса, которого вы называете синтетиком, нет глаз или носа, но при этом он без проблем ориентировался даже в кромешной тьме. Только у костра почему-то замешкался. Видимо, жар углей скрыл нас, как его громкий рев заглушает прочие звуки. Тогда до меня дошло, что мы ведь теплые, и ночью это становится еще более заметно. Для наглядности я приобнял живой рукой двойку, которая вполне натурально возмутилась такому жирному намеку. Ну да, а храпеть мне каждую ночь по духа, тут мы за девичью честь не переживаем, конечно. Самый трэш у нее, кстати, именно с перепоя. Дизельный движок отдыхает, хоть на улицу выноси. Думаю, инспектор правильно истолковал мои слова, хотя всю историю с костром я придумал буквально на ходу. Надо держать свой болтливый язык за зубами и поменьше налегать на вино. Но все-таки до сих пор при общении со скелетами я испытываю какой-то мандраж. Твою мать, это ж настоящий робот. Не совсем так, уважаемый Рюмин. Однако ход твоих мыслей в целом верный. Очень приятно встретить человека, который пытается осмыслить происходящее, даже если оно выше его понимания. Спасибо на добром слове, кивнул я. «И раз уж мы вспомнили о ночном ужасе, может, подскажете, что это за создание?» Чуть не ляпнул киборги, но земной термин выдал бы меня с головой. «Ты вновь очень близко попал», — похвалил меня робот. «Это еще одно творение наших гениальных создателей. К сожалению, неудачное. Боевой функционал впечатляющий, но при этом полное отсутствие контроля. Нечто подобное я наблюдал у наших спятивших собратьев. Но поведение синтетиков куда сложнее и не похоже на системный сбой. Значит, они не просто так охотятся на людей?» «Верно. Несмотря на возможное усвоение органики, их в первую очередь влекут некоторые вещи из прошлого. При этом они не стремятся ими завладеть, просто атакуют тех, кто находится рядом. По-видимому, срабатывает охранный протокол. Это похоже на кодекс чести самурая. Некоторые поступки не поддаются логике, однако они жестко прописаны в некоем своде правил поведения. Так понятней?» «Вполне», — кивнул я. «То есть они еще одни стражи вроде железных пауков?» «Можно сказать, что да, но более редкие. Мои коллеги все еще ведут исследования, поэтому каждый экземпляр представляет большую ценность для университета». «Не за что», — ответил я на невысказанную благодарность. «Поверьте, такой исход был наилучшим, учитывая сложившуюся тупиковую ситуацию. Для вас обоих владение подобными трофеями ничем хорошим не закончилось бы. В конечном итоге господин Саван все равно пришел бы ко мне с предложением сбыть такой горячий товар. Но и простить того человека он попросту не мог. Это уронило бы его статус в глазах подчиненных. В человеческом обществе очень сложные взаимосвязи. Все зависит от веры одних и соблюдения правил другими. Это куда важнее прибыли. Но и деньги зачастую определяют поведение людей. Сколько из-за них было пролито ненужной крови. Поэтому я высоко ценю твою готовность к сотрудничеству, при том, что ты явно готовился отрезать ему голову. А так все сохранили свои статусы и, главное, жизни. Так ты здесь вроде переговорщика? Можно и так сказать. Я сглаживаю излишне острые углы между теми, кто занимается транспортировкой ценностей, и теми, кто их впоследствии продает. Кстати, ты упомянул твоих создателей. Поверь, этот вопрос интересует меня самого, — посетовал робот. Но, к сожалению, я ничем не отличаюсь от других моделей, кроме улучшенного восприятия. Мы все забыли даже относительно недавние события прошлой эпохи, не говоря уже о далекой древности. Или просто вам так удобнее? Буркнула двойка, для которой вино было слишком слабеньким. «Чтоб вас лишний раз не донимали всякие умники». «Интересная гипотеза». Не стал обижаться скелет. «Однако все дело в нашей абсолютной памяти. Я знаю, что у женщин не принято спрашивать количество прожитых циклов, поэтому поинтересуюсь другим. Например, ты помнишь, как совсем малышкой тебя вскармливала твоя мать? Или как ты училась ходить и однажды расцарапала коленку до крови?» «К счастью, нет». А теперь представь себе, что ты помнишь каждый миг своей жизни в мельчайших подробностях с самого начала. День за днем, неделя за неделей, цикл за циклом. Девушку аж передернула. Уж она бы точно предпочла многое забыть из своего прошлого. Чем и занималась, отравляя нервные клетки алкоголем в попытке выжить те самые, отвечавшие за ее психические травмы. Но каждый раз попадала мимо цели. В конце концов, для новых воспоминаний уже нет места. Продолжил Спектр, продемонстрировав ей полную бутыль вина из шкафа. «Еще немного, и хранилище лопнет». «У вас что, башка взрывается?» простодушно удивилась Тара. «Метафорически лопается», — терпеливо пояснил он. «Некоторые сходят с ума, кто-то и вовсе приходит в совершенную негодность, а чтобы не сломаться, выход лишь один». Робот ловко выдрал деревянную пробку и набулькал впечатленной девушке до краев, после чего плеснул мне в стакан и продемонстрировал нам опорожненную емкость. «Мы периодически избавляемся от излишков, чтобы сохранить себя, но это слишком сложный процесс. Если я долью сюда воды и повторю так несколько раз, от вина останется лишь запах, так же и с нашими воспоминаниями». Возможно, скелет лукавил, но его объяснения выглядели весьма логичными, особенно после четвертого стакана. Скорее всего, древние не подразумевали такой длительной работы своих автоматонов. Однако в такой эффектной демонстрации не хватало одной важной детали. «А как насчет книг?» «Внешние носители тоже портятся, и со временем приходят в негодность», — ответил скелет с отчетливой грустью. «Знали бы вы, сколько знаний пропало в огне. Университет как минимум трижды менял свою дислокацию из-за желания людей стереть память прошлых поколений. Поэтому наша работа так важна». «Акраниты постарались?» «В основном, да. Эти фанатики считают любое проявление прошлого ересью, хотя сами... Впрочем, это тема для отдельного разговора. Сейчас важнее спасти хоть что-то». «И поэтому мы здесь», — продолжил я мысль. «Да, мне нужна ваша помощь», — перешел к делу наниматель. «И я готов щедро ее оплатить. Прежде всего, места на корабле, который должен скоро подойти. Судно у нас грузовое». Но, думаю, каждый обитатель убежища согласится потерпеть неудобства. Тем более, что плавание не будет особо долгим. В идеале 3-4 дня, и мы достигнем имперских земель». «Звучит неплохо», — кивнул я. «Что по заданию?» «Вам нужно будет сопроводить моих коллег до места и обратно. Сказал бы, что ничего сложного, но вы и без меня прекрасно знаете нынешнюю обстановку в регионе. Тут и раньше было опасно, а сейчас тем более. Вдобавок, у нас будет отдельное условие. Отправиться могут лишь пятеро, и этот момент не обсуждается. Сами решите, кто пойдет. Прочие останутся здесь в качестве гостей, и в любом случае уплывут вместе со всеми, как бы ни закончилась ваша вылазка. Это гарантированная часть сделки. А дополнительная? Если все пройдет как надо, мы готовы проспонсировать ваш отряд на 500 000 кат. «Чтоб меня Святым Писанием звездануло!» — восхитилась двойка, моментально посчитав немаленькие числа в уме. «Это ж по 100 кусков каждому! А почему только 5? «Понимаю ваше желание отправиться всем отрядом, но таково наше условие», — повторил робот. «Награда не уменьшится, даже если вернутся не все. Считайте, что сумма зафиксирована и зависит лишь от успешного выполнения задачи». Я пнул заместительницу под столом, чтобы не лезла с дурацкими вопросами вперед меня, и сам принялся уточнять куда более важные вещи. «Какая задача стоит у ваших коллег? Им нужно забрать кое-что и доставить сюда», — обтекаемо ответил Спектр после небольшой паузы. «Подробности вас не касаются. Коллеги все сделают сами. Они очень опытные путешественники. Проблем с ними в дороге не будет. Исполняйте все их инструкции в точности. А если случится непредвиденная ситуация, главное, чтобы груз оказался здесь. Это первоочередная цель, ясно?» «Вполне. А если они, скажем, не найдут его?» «Думаю, тогда половина суммы за труды будет достаточно за ваши хлопоты. Это все равно хорошие деньги». «Не спорю», — согласился я. «Приоритеты мне в целом понятны. Когда нужно выдвигаться?» «В ближайшее время, но точно не сегодня. Со дня на день мы ждем возвращения одного из наших лучших специалистов. Раз уж Кито выбыл, на него вся надежда. К сожалению, я сам должен оставаться тут, чтобы ни у кого не возникало дурных соблазнов. Например? Захватить корабль и уплыть отсюда вместе со всеми ценностями. Или такую шалость, как не дождаться возвращения группы. Гарантирую, что у вас будет целых 3 дня, даже если окраниты подойдут к ущелью. Быстро им никак не прорваться, я об этом позабочусь. На этот случай мы запланируем альтернативное место встречи. А пока вы можете здесь обживаться и отдыхать. У нас как раз пустует парочка зданий. Выделим одно из них вам. У меня лишь просьба не обострять конфликт с людьми господина Саванна. Я вовсе не шутил, что у нас каждый человек на счету. Само собой. А можно еще один вопрос? Да, но не могу обещать ответить, сперва не услышав его. Что будет, если ваш ведущий специалист не вернется? Робот завис на несколько секунд, чего не случалось еще ни разу. Видать, всерьез обсчитывал варианты. Наконец он отмер и произнес куда тише, чем обычно, понизив громкость динамиков. «Тогда, господин Рюмин, у нас у всех очень большие проблемы».